Глава 21. Заметив, что каменные ворота, ведущие на территорию собора, открыты, я направился к ним. Возможно, — говорил я себе, — стоит мне посидеть и поразмышлять в тишине церковного предела, как на меня снизойдет озарение. К тому же все утро я никак не мог отделаться от неприятных воспоминаний о бродяге, умершем от голода. Тело его, как я заметил, уже успели убрать. Внутренний двор являл собой соединение величия и разрухи. Передо мной возвышалось впечатляющее здание собора, подобно замку, возведенное из белого камня. Его узкие стрельчатые окна были устремлены в небо, огромную колокольню венчал невероятно высокий шпиль, справа, на том месте, где некогда располагался монастырь, тянулись полуразрушенные стены корпусов, в которых прежде жили монахи. Множество рабочих в кожаных безрукавках разбирали стены, сортировали камни по форме и размеру и грузили их на повозки, стоявшие неподалеку от развалин. Я долго смотрел в ту сторону, выглядывая Эдварда, мужа Джозефины, но так и не увидел его. Главная дверь собора была распахнута настежь. Грандиозное пространство, в котором я очутился, переступив порог, поистине не знало себе равных. Вестминстерское аббатство и даже Йоркский собор бледнели перед величием Норвичского кафедрального собора. Хотя в ширину он был невелик, чрезвычайно высокие арочные своды производили удивительное впечатление. Подняв голову, я увидел, что потолки украшают дивной красоты росписи. Однако разрушение не обошло собор стороной. Несколько человек разбирали часовню в одном из боковых пределов. В другом пределе рабочие, вооружившись молотками, пытались разбить на куски пышную гробницу. По всему храму стояли стук и скрежет. В дальнем конце главного нефа по-прежнему возвышалось огромное распятие. Витражи в окнах тоже пока были целы. Однако можно было не сомневаться, они обречены на уничтожение. Около дальней стены были сооружены шаткие деревянные леса, и рабочие, стоя на них, замазывали фрески белой краской. На память мне пришла церковь в Эдстоуне, тоже лишившаяся своих росписей. Я с удивлением подумал, что был там всего 12 дней назад. Казалось, с той поры миновала целая вечность. Поняв, что намерение поразмыслить в тишине и покое мне вряд ли удастся осуществить, я вышел на улицу и вернулся на постоялый двор. Спина моя невыносимо ныла, и я с наслаждением растянулся на мягкой перине. Усталость взяла свое, и вскоре меня сморила дрема. От сна меня пробудили громкий стук в дверь и голос Николаса. Открыв глаза и взглянув в окно, я с удивлением убедился, что солнце уже клонится к закату. «Который час?» — спросил я у Овертона, вошедшего в комнату. «Скоро 6. Неужели я проспал 5 с лишним часов?» — изумленно пробормотал я. «Вероятно, вы нуждались в отдыхе». «Вот уж точно. Это проклятое дело полностью меня вымотало. Да еще эта чертова жара и жуткая атмосфера в городе». «Я вас понимаю», — кивнул Николас. «Ощущение такое, будто мы ходим по острию ножа. Тем не менее, ваше поручение я выполнил. Вот он ордер, повелевающий Маркусу Сногстоубу явиться в суд. На то, чтобы отыскать мирового судью, у нас с Бараком ушло добрых полдня, и все же мы его поймали и заставили выдать нужный нам документ». «Надеюсь, в разговоре с судьей ты не упомянул имени леди Елизаветы?» «Нет, конечно. Я сказал лишь, что мы расследуем дело Болейна». «Отлично, Николас». Овертон извлек из своего кожаного ранца сложенный в четверо лист бумаги и протянул мне. Я пробежал его глазами и удовлетворенно воскликнул. «Именно то, что нам нужно. Залог в размере 2 фунтов, обеспечивающий присутствие свидетеля. В случае, если тот не соизволит явиться, он будет привлечен к ответственности за неуважение к суду». «Черт! Сейчас мастерская Сногстоуба наверняка уже закрыта. Ничего, завтра с утра первым делом отправимся туда. Ты виделся с Тоби, Николас?» «Он внизу, ждет нас, чтобы проводить на церемонию торжественной встречи судей. Судьи проедут верхом от ворот Святого Стефана до рыночной площади. Отцы города будут встречать их у дверей ратуши. Думаю, все начнется примерно через час. — Надеюсь, Тоби тоже сопутствовала удача? — спросил я. — Удалось ему обнаружить хоть какие-то следы родственников Грейсбоун? — Боюсь, ему нечем вас порадовать. По его словам, Локвуд пробегал по городу весь день, но не нашел ровным счетом ничего. — Меня это не удивляет, — вздохнул я. — Как-никак прошло уже 9 лет. Тоби сказал, завтра с утра он возобновит поиски. — Вот и отлично. Если есть в этом городе человек, способный найти следы Грейсбоун, так это Тоби. Насколько я могу судить, упорство ему не занимать. — Да, работник он бесспорно неплохой. Хотя чего уж греха таить, не блещет ни воспитанием, ни манерами. Признаюсь, сейчас мы с ним немного поспорили. — Опять? — недовольно буркнул я. — Судите сами. Он признался, что надеется, крестьянские восстания наконец-то вынудят правительство принять серьезные меры против злоупотребления землевладельцев и чиновников. Я возразил на это, что позорно выступать против правительства, когда страна ведет войну. А Локвуд заявил, что война с Шотландией — это чистой воды варварство, и всякому ясно, что она обречена на поражение. По крайней мере, в этом вопросе мы с Тоби придерживаемся сходных взглядов, — улыбнулся я. Что до меня, я рад, что лорд-протектор собирается послать в Шотландию новые войска. Для Англии эта война — дело чести. Словом, честь нередко маскируют такие понятия, как престиж и статус, — возразил я. Этим грешат не только люди, но и целые страны. Овертон уже открыл было рот, чтобы возразить, но я опередил его. Сделай милость, Ник. Постарайся впредь обойтись без стычек. Пойдем посмотрим, что собой представляют судьи. Локвуд ожидал нас во дворе. Красноватый загар, покрывший его круглое лицо, свидетельствовал о том, что он провел весь день на воздухе. Голубые глаза его теперь казались еще более яркими, чем прежде. Втроем мы направились к рыночной площади. Проспав полдня, я все равно ощущал себя разбитым и завидовал неутомимости своих молодых спутников. К счастью, вечером жара начала спадать. Вокруг площади выстроились стражники, вооруженные мечами. На мундирах их красовался герб Норриджа. Учитывая размеры города, толпа, собравшаяся поглазеть на церемонию, была не столь уж велика, не более 200 человек. У дверей ратуши стояла небольшая группа богато одетых людей. Тоби указал на низкорослого толстяка в дублете с белыми атласными рукавами. «Это Томас Котт, мэр, избранный в нынешнем году. Утром я слышал, как его назвали «снулой рыбой». Тем не менее, он лучше многих своих предшественников. Например, Котт организовал в церковных приходах сбор денег в помощь бедным. Тощий верзил рядом с ним Августин Стюарт, один из богатейших людей в Норридже. Здесь не так много купеческих семей, которые заправляют городскими делами из поколения в поколение. Стюарды торгуют шерстяными тканями, и, я так полагаю, немалую часть своего товара нелегально переправляют за границу, — добавил Тоби с горечью, которая ощущалась в его голосе нередко. По толпе пронесся гул, и все головы повернулись в ту сторону, откуда слышались цоканье копыт и звон упряжи. Процессию возглавлял отряд вооруженных стражников. За ним следовало двое судей в ярко-красных мантиях, отороченных мехом. Я вперил в них взгляд, припоминая описание Барака. Наверняка худой человек с хмурым, суровым лицом и длинной седой бородой — это судья Катчет, — решил я. По словам Джека, он был убежденным кальвинистом. Выглядел он в точности так, как, по моим представлениям, следовало выглядеть законнику, имеющему обыкновение выносить самые суровые приговоры. Старый судья Рейнберт, напротив, отличался дородностью. Он вяло развалился в седле, на его оплывшем красном лице застыло безучастное выражение. Судя по всему, откровенная враждебность, сквозившая во взглядах зевак, ничуть его не удивляла. Прежде я неоднократно сталкивался с Рейнбергом в суде и знал, что его нельзя упрекнуть в несправедливости. Однако, когда к делу примешивались политические соображения, этот человек неизменно становился на сторону сильных. Можно было не сомневаться, ни Катчет, ни Рейнберт не намерены проявлять снисхождение к Болейну. Вслед за судьями тянулась длинная вереница всякого рода мелких сошек, облаченных в черные мантии. Среди них я заметил Барака. Подобно всем остальным, он смотрел не по сторонам, а прямо перед собой, в спины судей. Затем следовало несколько богато одетых джентльменов, по всей видимости, мировых судей и королевских чиновников. Каждого сопровождала вооруженная свита, насчитывавшая не менее полудюжины верховых. Мелькнул точеный профиль Джона Фловердью. Рядом с ним возвышалась грузная фигура сэра Ричарда Саутвелла, облаченного в роскошную мантию. Процессия, которая насчитывала человек 50, пересекла рыночную площадь и остановилась напротив дверей ратуши. Норриджские олдермены, спустившись по ступеням крыльца, склонились в глубоком поклоне. Толпа, наблюдавшая за церемонией, в угрюмом молчании начала расходиться. Повернувшись к Тоби, я поблагодарил его за помощь и осведомился, как себя чувствует его матушка. «Немного лучше, но она по-прежнему дышит с таким хрипом, что слышать это — сущее мучение». Локвуд сокрушенно покачал головой. «Боюсь, она вскоре нас покинет. Если это случится, я буду вынужден поселиться на ферме и помогать отцу. У нас всего два наемных работника, и без меня отец никак не справится». «У вас нет братьев или других родственников, которые могли бы ему помочь?» «У меня есть лишь один единственный брат, который перебрался в Саффолк и приобрел там небольшой дом. Так что вся надежда на меня. Впрочем, признаюсь, предстоящая разлука с мастером Копплдейком не слишком меня печалит. Думаю, устроив дела на ферме, я сумею найти в Норридже нового патрона. Разумеется, если буду держать язык за зубами», — добавил он с иронической ухмылкой. «Но, возможно, ваша матушка еще поправится», — заметил Николас. Локвуд лишь молча покачал головой. Повисло неловкое молчание, которое прервал голос, раздавшийся у меня за спиной. «Мастер Шардлейк!» Обернувшись, я увидел статную фигуру Майкла Воувелла, управляющего Гевина Рейнольдса. «Простите, что докучаю вам, сэр», — сказал он, отвесив поклон. «Но вчера я взял расчет и покинул дом мастера Рейнольдса. Терпению моему пришел конец. После того, как Джеральд и Барнабас устроили в моей комнате разгром в отместку за то, что я попросил их оставить молодых служанок в покое. Теперь придется искать новое место. Быть может, кому-то из ваших знакомых, сэр, требуется управляющий или дворецкий? В Норфолке у меня практически нет знакомых. Может, вы сумеете помочь, Тоби?» «Боюсь, что нет». «Должен сказать, что сегодня утром я посетил мастера Болейна в тюрьме», — произнес я, пристально глядя на Воувала. «Он отрицает, что когда-либо применял насилие по отношению к Эдит». Воувал нахмурился и расправил плечи. «Я передал вам лишь то, что слышал собственными ушами. Могу принести присягу на Библии». «Мастер Болейн полагает, что вся эта история целиком и полностью — плод больного воображения Эдит. В том, что Рейнольдс, выслушав дочь, отказался вмешиваться и велел ей возвращаться к своему семейному очагу, у него нет никаких сомнений». Во взгляде Воувала мелькнуло облегчение. Он оглянулся на ратушу, около которой продолжалась церемония торжественной встречи. Слуги подавали вновь прибывшим участникам сессии огромные глиняные кружки с пивом. «Если бы не это убийство, мастер Рейнольдс непременно был бы здесь», — заметил Воувелл. «Он ведь рассчитывал в следующем году стать мэром. Прежде старик никогда не упускал случая появиться в обществе отцов города». Голос Майкла был полон горечи. Очевидно, неприязнь к бывшему хозяину пропитала его душу насквозь. А ведь этот человек лучше других знаком с привычками и обычаями близнецов, — подумал я и произнес вслух: «Мы бы очень хотели задать вам несколько вопросов сыновьям Болейна». «Будьте осторожны, сэр», — предупредил Воувелл. «Я полагаю, опасаться нам нечего. Как-никак нас трое, а может, возьмем себе в помощь еще и четвертого. Было бы неплохо застигнуть этих молодчиков врасплох». «Понимаю», — кивнул Воувелл и погрузился в задумчивость. «Сегодня понедельник. По вторникам и субботам близнецы бывают на петушиных боях в Косне, развлекаются там в обществе других молодых шалопаев. Именно там они провели тот субботний вечер, когда была убита их мать. После петушиных боев Они обычно пьянствуют с приятелями в какой-нибудь таверне, а затем возвращаются в дом деда. Как правило, это бывает около 2, а то и 3 часов ночи. В это время вы наверняка сумеете подкараулить братьев на улице неподалеку от дома Рейнольдса. «Весьма вам признателен», — улыбнулся я. «Сведения, которые вы сообщили, чрезвычайно важны для нас». «Повторяю, будьте осторожны. Эти молодчики не расстаются с мечами, и даже пьяные орудуют ими весьма ловко». «Я тоже неплохо управляюсь с мечом», — сообщил Николас, «и, в отличие от них, буду трезв, как стеклышко». «Если вы позволите мне сопровождать вас, на вашей стороне будет еще один меч», — заметил Тоби. Итак, в ночь со вторника на среду близнецов ожидает не слишком приятная встреча, — усмехнулся я. «Еще раз благодарю вас, мастер Воуэлл. Надеюсь, в самом скором времени вы сумеете отыскать подходящее место». «Спасибо, сэр. Наверное, я отправлюсь в Аймондхэм. По слухам, один из тамошних помещиков ищет управляющего». Поклонившись на прощание, он повернулся и ушел. «Глядите-ка, сэр, возможно, нам наконец-то улыбнется удача», — изрек Николас. «Уверен, Барк нам поможет. Мы ведь увидимся с ним завтра вечером в харчевне. С ним, с Джозефиной и ее мужем». «Вы и правда готовы идти с нами?» — обратился я к Тоби. «Разумеется, сэр», — решительно ответил он. «Мне будет приятно свести счеты с этими юными паршивцами».